Часть вторая. Андрей. Я полгода мечтал о бокале Вествлетерена. Бесконечной полярной ночью, в которой нет надежды на утро, суровой зимой, которая длится вечно, я представлял, как вернусь в родной город и зайду в бар на соседней улице. Закажу бутылку, захлебываясь слюной, буду смотреть, как бармен наливает ароматное пиво в бокал. Сделаю первый, самый жадный глоток, и обязательно закажу еще, и еще, и еще. При этом и внутри, и снаружи будет тепло, а по улице будут порхать девушки в легких платьицах с распущенными волосами и голыми коленками. Все-таки получилось. Ну, почти. Приехав на такси из аэропорта, я бросил вещи в коридоре и, даже не приняв душ и не переодевшись, пошел в бар. Сначала пиво, потом все остальное. Вествлетерен стал для меня символом возвращения. Я заслужил его, прошел это испытание. Не сломался, не запросился домой. Полгода от звонка до звонка проторчал в полярной экспедиции. И вернулся немного другим человеком. И все было бы просто прекрасно, если бы не эта девчонка. Она все испортила. В мечтах я сидел за барной стойкой на своем любимом месте. Один. Никто не верещал у меня под ухом о своей долбанной сумочке и не мешал наслаждаться одиночеством посреди шумного бара. Ничто не должно отвлекать меня от свидания с любимым пивом. К тому же эта девчонка заняла мой любимый табурет на углу барной стойки. Надо ее убрать. Поэтому я повернулся и произнес: «К тебе или ко мне?» После этих слов она должна была оскорбиться, послать меня и слинять, освободив мое любимое место. Но эта наглая писюха выдала «к тебе» и уставилась на меня с вызовом. Терпеть не могу таких вот чокнутых девиц. А это явно чокнутая. Разве нормальная девушка выкрасит волосы в синий цвет, вставит в нос кольцо и намажет губы помадой цвета бурой сливы? Однозначно нет. Нормальная девушка носит длинные волосы естественного цвета, одевается скромно и мило, использует минимум косметики и, конечно, ведет себя как леди, в отличие от этой дикой гопницы. Нормальная девушка уж точно не соглашается на пошлое предложение первого встречного. А эта писюха таращится на меня и продолжает. «Только давай сначала все же обсудим твои параметры, во избежание разочарований. Не хочу, знаешь ли, соглашаться на кота в мешке. Так сколько у тебя сантиметров?» «Охренеть! Куда катится этот мир? Что, пока меня не было, установились новые правила первого знакомства? Надо предъявлять сантиметры, чтобы зацепить девчонку в баре?» «Пошли», — говорю я. И поднимаюсь. «Куда?» «В сортир. Лучше один раз увидеть». «Не, ну а чего? Сама напросилась. Пусть смотрит. И не только». Она нагло вскидывает подбородок. Ее ноздри раздуваются. Но она не двигается с места. Я смотрю на нее и вижу в глубине ее глаз что-то такое неуверенное, несоответствующее вызывающему внешнему виду. И вдруг понимаю, что никакая она не наглая гопница, просто дерзит, пытаясь казаться крутой. И, естественно, ни в какой сортир она со мной не пойдет. Она даже немного напугана моим предложением. Но, блин, все равно не уходит. Чтобы завершить задуманное, я беру ее за локоть. «Пусти!» — вырывается она. И добавляет: «Придурок!» Я плюхаюсь на табурет и беру очередной бокал Вествлетерена. Его вкус мог бы быть вкусом победы. Но я проиграл, потому что писюха так и осталась на своем месте. Она просто демонстративно повернулась ко мне спиной. Смотрит на экран телефона, барабанит пальцами по стойке. Явно кого-то ждет. И портит мне вечер. Внезапно нарисовавшийся рядом с ней тип бесит меня с первой секунды. Весь такой холёный и прилизанный, как будто его целиком пропустили через гладильную установку. На его фоне я чувствую себя белым медведем со свалявшейся шерстью. «Привет», — произносит холёный. «Привет», — отвечает она. «Что пьешь?» «Кофе». «А как насчет того, чтобы выпить немного вина?» — вкрадчиво произносит он. «Тут неплохая карта вин. Рекомендую Шабли из Лангедока». «Из Лангедока?» — также вкрадчиво переспрашивает моя соседка. «Боюсь, из Лангедока меня не вштырит. Обычно я пью абсент из куве и закусываю ушами собутыльника». Лицо Холёного вытягивается. Я не выдерживаю и начинаю ржать. Круто она его сделала. Любитель Шабли позорно ретируется, а девчонка оборачивается на мой смех. «Как тебя зовут?» — спрашиваю я. «Мальвина». Кто бы сомневался. Мальвина, блин. Но точно чокнутая. Как я сразу и подумал. Зря я знакомиться полез. «А я тогда пудель Артемон», — говорю я. «Ну а кто? Не Буратино же?» «Ты больше на Карабаса-Барабаса похож», — выдает она. «Да пофиг». Как джентльмен, я пододвигаю к ней бокал Вествлетерина, который до сих пор стоит между нами. Пиво немного нагрелось, его вкус изменился, вернее, раскрылся. Теперь в нем должны появиться изысканные древесные нотки. Она берет бокал, смотрит на меня своими синими в тон волосам глазами, подносит пиво к губам, проводит быстрым острым язычком по верхней губе. Мне внезапно становится очень жарко в этом неуместном шерстяном свитере. И чего я не переоделся, и побриться не мешало бы, и вообще, выгляжу я сейчас, как последний бомж. Мальвина делает большой глоток. В ее глазах отражается безграничное изумление. Да, вкус у бельгийского квадрюпеля уникальный и неповторимый. Офигенный вкус. Через секунду она выплевывает мой любимый Вествлетерин. Вернее, распыляет его на меня со звуком «пф». Вот коза.